Тут она замолчала и стала смотреть на камни в углу комнаты. Сначала мне показалось, что Настя представила себе эту картину, как осуществляется процедура утирания носа и как ведет себя при этом основоположник персептроники. Но по глазам, в них начали собираться грозовые тучи, я поняла, что дело серьезнее. У Насти появилась идея. Мне хотелось расцеловать Настю, но из психологических соображений я сдержала восторг. Надо было по-деловому все обсудить. Идея в самом деле была замечательная. Предъявим персептрону много разных фотографий одного и того же человека. Пусть машина выделит наиболее характерные черты и даст обобщенный портрет. Каким бы искусством ни обладал фотограф, он не может снять обобщенный образ. Обобщение под силу только живописи. Но живопись, в отличие от фотографии, не документальна. Если идея окажется верной, персептрон позволит соединить конкретность и точность фотоискусства с художественным обобщением, свойственным живописи. И тогда останется сделать только шаг, чтобы прийти к новому синтетическому виду искусства – фотописи. Мы не спали до поздней ночи на все лады, развивая эту идею. Мы не представляли, как обернется дело. Это моя вина. Я обязана была предусмотреть возможные осложнения. Утром, проводив Настю, я пошла в читалку. В этот день мне никак не удавалось сосредоточиться. Мысли вертелись вокруг Насти, персептрона и фотописи. Я даже попыталась представить, как мы утираем нос Розенблатту. А вернувшись домой, обнаружила плачущую Настю. На кровати лежал чемодан, и Настя, глотая слезы, укладывала в него свои вещи. Пришлось потрудиться, пока я получила информацию о случившемся. «Так вот». Утром Настя изложила идею своему непосредственному начальнику-программисту Юрочке. При этом она называла его шеф и смотрела на него глазами цвета грозового неба. Юрочка, конечно, не устоял. Он пробормотал: «Головокружительная идея!» и пошел к руководителю группы, бородатому Вове. Тот сначала морщился и хмыкал, но Юрочка привел неотразимый довод. Он напомнил, что в связи с юбилеем П.П. Пыхтина, старшего научного сотрудника отдела экономики, юбилейная комиссия готовит альбом. Там собраны 150 снимков. Просто готовый материал для персептрона. И лаборатория бионики, которую упрекали в прохладном отношении к предюбилейной возне, теперь сможет внести свой вклад, украсив альбом первым в мире фотописным портретом. Вова поскреб бородку и согласился. Начали обсуждать детали. Выяснилось, что попутно удастся проверить некоторые спорные положения, содержащиеся в недавно опубликованной статье киевских биоников из группы «Стогния». «Такой появился энтузиазм!» – вытирая слезы, рассказывала Настя. «Их уже нельзя было остановить!» Но она, разумеется, не думала их останавливать. Подготовка опыта заняла 3 часа. Пришлось переналаживать фотоблок. 8 минут машина рассматривала альбом. Еще 25 минут ушло на обработку полученного фотописного портрета. К обеденному перерыву портрет был готов. Сработали неведомые каналы информации. Вокруг персептрона собрался народ из разных отделов и лабораторий. Появление первой фотописи шумно приветствовали. Портрет получился яркий. Пыхтин выглядел на нем несколько необычно и в то же время был чрезвычайно похож. Юрочка, дававший пояснение, подчеркивал, что лаборатория реализовала идею нового сотрудника. Идея всем понравилась, новый сотрудник тоже. Прибыл Павел Павлович Пыхтин. Осмотрел портрет, промолвил: «Любопытно». Увеличенный снимок повесили в холле, рядом с объявлением о юбилейных торжествах. С этого и началось. То ли освещение в холле было другим, то ли сказалось увеличение. Во всяком случае, что-то сразу изменилось. Настя считает, что сработал фактор времени. В фотопись надо хорошенько смотреться. Так или иначе, все скоро заметили, что П.П. Пыхтин выглядит на портрете как-то непривычно. Не было, например, модных очков. Казалось, что это делает П.П. Пыхтина моложе и только. Но вместе с очками исчезла интеллигентность. Что-то изменилось в выражении глаз и маленького плотно сжатого рта. Персептрон сделал то, что удается лишь очень талантливому портретисту. Он убрал все внешнее. Изменения были почти неуловимые, но с портрета смотрел настоящий Пыхтин. Человек не очень умный, но старающийся казаться умным и значительным. Человек не очень добрый, однако носящий добрую улыбку. «Он был без грима», — сказала Настя. «Наверное, таким он бывает наедине с собой». В холле наступило неловкое молчание. Потом все разошлись по своим комнатам. Инженер Филипьев, обычно спокойный и немногословный, долго и взволнованно втолковывал, что сами виноваты. Следовало найти другого человека. Карьера П.П. Пыхтина началась когда-то со статьи, разоблачающей приверженцев буржуазной лженауки, кибернетики. Филипьев припомнил другие эпизоды и предсказал, что у Пыхтина не хватит ума свести историю с портретом к шутке.